течение 2 месяцев госпожа Вольтер ежедневно писала ему, умоляла его прийти, назначить свидание где угодно, чтобы дать ей возможность, как она говорила, передать ему 70 тысяч франков, которые она для него выиграла. Он не отвечал на эти письма, полные отчаяния, и бросал их в огонь. Он и не думал отказываться от своей доли в общем выигрыше, но хотел измучить ее, извести своим презрением, растоптать ее. Она была слишком богата. Он хотел показать свою гордость. Когда в день осмотра картины Мадлена стала доказывать ему, что он сделает большую ошибку, если не пойдет к Вольтерам, он ответил: «Оставь меня в покое, я останусь дома». Потом, после обеда, он вдруг объявил: «Придется все-таки отбыть эту повинность. Одевайся скорее». Она этого ожидала. «Я буду готова через 1/4 часа», — сказала она. Одеваясь, он все время ворчал и даже в карете продолжал изливать свою желчь. На парадном дворе карлсбургского особняка горели по углам 4 электрических фонаря, напоминавшие маленькие голубоватые луны. Дивный ковер покрывал ступени высокого крыльца, и на каждой ступени неподвижно, как статуя, стоял ливрейный лакей. Дюруа пробормотал: «Какая безвкусица!» Он презрительно пожимал плечами, но в душе мучительно завидовал. Жена сказала ему: «Молчи, постарайся сам добиться того же». Они вошли и отдали свои тяжелые меха подошедшим к ним лакеям. Тут было уже много дам со своими мужьями, они тоже оставляли здесь шубы. Слышался шепот: «Это очень красиво, очень красиво». Огромный вестибюль был обтянут гобеленами, на которых были изображены приключения Марса и Венеры. Справа и слева возвышались крылья монументальной лестницы, соединявшиеся во 2-м этаже. Перила из кованого железа были превосходной работы. Старая, слегка потемневшая позолота их бросала бледные отблески на красный мрамор ступеней. При входе в салоны 2 маленькие девочки, одна в воздушном розовом платьице, другая в голубом, раздавали дамам цветы. Все нашли это очень милым. В залах собралось уже довольно много народу. Дамы в большинстве своем были в закрытых платьях. Они хотели этим подчеркнуть, что пришли сюда, как на всякую другую частную выставку. Те, которые собирались остаться на танцы, были декольтированы. Госпожа Вольтер, окруженная приятельницами, сидела во 2-й комнате и отвечала на приветствие посетителей. Многие не знали ее и осматривали особняк как музей, не обращая внимания на хозяев дома. Увидев Дюруа, она изменилась в лице и сделала движение, словно хотела подойти к нему, но потом осталась сидеть, ожидая его. Он церемонно поклонился ей. Мадлена же осыпала ее любезностями и поздравлениями. Жорж оставил жену с хозяйкой дома, а сам смешался с толпой, стремясь услышать неприязненные толки, которые, несомненно, должны были раздаваться кругом. 5 салонов следовали один за другим. Они были обиты дорогими материями, итальянскими вышивками, восточными коврами всевозможных оттенков и стилей. На стенах висели картины старинных мастеров. Особенный восторг вызывала маленькая комната в стиле Людовика XVI, нечто вроде будуара, обитого бледно-голубым шелком с розовыми цветами. Низенькая мебель из золоченого дерева, удивительно тонкой работы, была обита тем же шелком.